Когда видение приблизилось, он без дальнейших колебаний опознал в нем облако, да еще с легкой бахромой по краям. Облако двигалось с внушительной скоростью, точно его тащил отдельный ураган, неощутимый здесь, на острове. Стало быть, кудесники из службы муссонов опять взялись за эксперименты, проверяя свою сноровку в командовании ветрами. «Интересно», — спросил себя Радша Сингх, «что-то они надумают еще». Станция Ашока. Каким же маленьким выглядел Тапрабан с высоты! Остров, оседлавший экватор, с расстояния 36 тысяч километров казался немногим больше Луны над головой. Весь целиком, от побережья до побережья, он представлялся слишком миниатюрным, чтобы гарантировать нападение. А ведь на самом деле мишенью была микроскопическая точка размером с теннисный корт. Пожалуй, Морган и сейчас не сумел бы точно сказать, чем он руководствовался, проводя эксперимент именно над Тапрабаном. С тем же успехом можно было бы обосноваться на орбитальной станции Кенте, взяв мишенью Килиманджаро или гору Кению. Тот факт, что станция Кенте располагалась в одной из самых неустойчивых зон стационарной орбиты, и ее приходилось все время подталкивать, чтобы удержать на месте, в данном случае не имело существенного значения. Возникал и соблазн прицелиться в вершину Чимборазо. Американцы предлагали, не считаясь с расходами, передвинуть станцию Колумб на несколько градусов по долготе. Но в конце концов он, несмотря ни на что, вернулся к своему первоначальному замыслу — Шри Канди. К счастью для Моргана, в эпоху, когда любому решению помогали специализированные компьютеры, даже Международный суд сократил сроки вынесения своих вердиктов до 3-4 недель. Монахи, естественно, выступили с протестом. Морган в ответ указал, что непродолжительный научный эксперимент, проводимый за пределами монастырских стен и не сопровождаемый шумом, загрязнением атмосферы и другими нежелательными побочными явлениями, не может рассматриваться как правонарушение. Если суд запретит проведение эксперимента, вся предшествующая работа пойдет на смарку, расчеты останутся неподкрепленными на практике, а главное, будет нанесен серьезный ущерб проекту, жизненно важному для Республики Марс. Аргументы были подобраны столь убедительно, что Морган и сам поверил в них. Поверили и судьи 5 голосами против 2. Разумеется, считалось, что они не подвержены такого рода влияниям, но тем не менее упоминание о сутягах марсианах не могло их не насторожить. Республика Марс и без того выступала истцом по 3 запутанным делам, и суду изрядно надоело устанавливать прецеденты в области межпланетного права. Однако в глубине души Морган, на то он и был аналитиком, отдавал себе отчет в том, что дело не только в логических аргументах. Он не принадлежал к числу тех, кто легко мирится с поражением, и контратака сама по себе доставляла ему известное удовлетворение. А если разобраться серьезнее, то и это не отвечало истине. Мелочное, ребяческое сведение счетов было бы недостойно творческой натуры. В действительности он стремился к одному — упрочить в себе уверенность в конечном успехе. Нет, он не знал еще, когда и как придет к нему этот успех, но не мог не заявить всему миру и в особенности упрямцам-монахам, затаившимся за древними стенами, «Я непременно вернусь». Станция Ашока контролировала связь и космические сообщения, а также вела метеорологические и экологические наблюдения во всем Индокитайском регионе. Выйдя она из строя, и более миллиарда жизней оказались бы под угрозой. Неудивительно поэтому, что в 100 километрах от Ашоки висели совершенно независимые спутники-двойники – Пхаба и Сарабхай. А на тот невероятный случай, что некая катастрофа постигнет все 3 станции сразу, оставались еще Кенте и Имхотеп к западу и Конфуций к востоку, всегда готовые в аварийном порядке принять на себя контроль над регионом. Человечество, наученное горьким опытом, наконец-то научилось не складывать весь свой фарфор в одну корзину. Сюда, в самые дальние пригороды Земли, не добирались ни туристы, ни отпускники, ни докучливые пассажиры. все они по делу или просто поглазеть, застревали на много тысяч километров ниже, а высокая геосинхронная орбита была отдана в распоряжение ученых и инженеров.